«Крейсер в наших руках», — сообщила Файра Нарсу. «Госпожа, вы неподражаемы», — стараясь не показывать своего расстройства, произнес адмирал. «Спасибо, адмирал», — скромно заметила Файра. «Но моя заслуга мизерна. Я всего лишь выполнила свой долг. Мятеж подавлен с минимальными для флота потерями. Вскоре ремонт системы жизнеобеспечения будет закончен, и мы сможем продолжить путь». Нарс кивнул и отключил связь. «Чёртова девчонка!» — выругался он шепотом, после чего покосился на стоящего в 5 шагах от него капитана Инквизитора. Но тот о чем-то разговаривал с Ритоном, и адмирал, ругающий его начальницу, занимал Сарка Мала. Нарс тоскливо посмотрел на экран обзорного монитора. Там крупным планом был дан только что отбитый крейсер. Приближение было максимальным, и адмиралу были хорошо видны маленькие фигурки, вылетающие в открытый космос. Победители наводили порядок. 3000 трупов. «Чёртова девчонка!» — повторил уже про себя Нарс. «Мало того, что она не сдохла, так еще и крейсер отбила. Причем сама сыграла заключительный аккорд». На самом деле адмирал даже не предполагал, что Файра и Инквизиция сыграли всю мелодию, от первого до последнего аккорда. Именно поэтому не брали пленных. Никто не должен был указать, что организатор мятежа – капитан-техник Перрон и след инквизитор Венг с разбитого метеоритным потоком грозного разрушителя одно и то же лицо. Тело Перрона, убитого задолго до восстания, вместе с остальными трупами, было опознано и отправлено в космос, а след инквизитор Венг сейчас сидел на мостике звездного потока и подтягивал густое сладкое вино из высокого бокала. И подобные операции Файра и ее подручные могли провернуть на любом корабле. Но пока что этого не требовалось. Цель была достигнута. Акция устрашения успокоила самых ярых бузатеров. Адмирал, не придумавший ничего лучше, чем расстрелять крейсер, в любой момент мог быть отстранен от командования флотом с постановкой несоответствия с занимаемой должностью. Но Файра не хотела спешить с этим. Вести самой флот к планете, командуя кораблями, половина которых получили те или иные повреждения, ежедневно разгребать текучку. Пусть адмирал этим занимается. Вот когда до Торна будет рукой подать, тогда и можно будет его арестовать. К тому же у нее в запасе еще парочка комбинаций, которые лишат его даже призрачного шанса оправдаться. «Акерон, доставьте меня на Торн», — приказала Файра. «Сию минуту, госпожа. Курьерский челнок будет готов через 20 минут». Склонившись в почтительном поклоне, прижав правую руку к сердцу, произнес флот-капитан. Он знал, что обязан флот-инквизитору Файре фон Касс жизнью. Если бы не она, то сейчас его тело летало бы среди обломков крейсера, или он был бы вынужден долго и мучительно умирать в спасательной шлюпке, оставшись один на один с космосом. Никто бы не стал подбирать спасательных капсул. Во-первых, своих спасенных выше крыши, а во-вторых, никто бы в принципе не стал спасать людей с мятежного корабля. Файра кивком поблагодарила капитана Звездного потока и повернулась к Ритону. «Проследи за всем, тут теперь полный контроль. От экипажа крейсера осталось чуть больше 2000 человек. Думаю, есть возможность принять еще 1000 с перегруженного авианосца «Разящий». Там складывается критическая ситуация, и надо ее разрядить. Когда будет восстановлено СЖО?» «Еще несколько часов, госпожа. Техники почти закончили». «Отлично. Тогда нет препятствий для переброски сюда людей. Бунтов больше не будет. Мы продемонстрировали силу, и на какое-то время все успокоится. А там, дай бог, мы доберемся до Торна». «Вы правы, княгиня», — согнулся в поклоне Ритон. «Я знаю, Ритон», — благосклонно согласилась Файра. «Мне пора. Курьерский челнок уже готов к запуску. Объявите от моего имени благодарность всем, кто участвовал в операции. Их преданность будет вознаграждена, когда мы вернемся на Торн». «Все ради Империи», — отчеканил капитан-инквизитор и посторонился. «Ради Империи», — отозвалась Файра и в сопровождении Навира покинула мостик. Идя по коридорам, она пыталась понять, почему начала эту игру, в которой ставкой стали тысячи жизней. Файра никогда не врала сама себе. Это была интрига ради интриги. Нарс подтолкнул ее к этой игре, отказавшись выполнить просьбу. А еще и просто скучно. Уже полгода она в космосе, а так хочется побыстрее вернуться в столицу. Она успела соскучиться по императорскому дворцу, по золоченым шпилям и шарам. Кстати, забавно. Все в столице и в других городах было круглым. И форма машин, и дома. Все олицетворяло светоносца, культ которого был главным в империи. Даже иглы аристократических башен были выполнены в форме круга. А вот звездный флот был полной противоположностью. Прямоугольные формы кораблей грубые, словно вырубленные огромным топором, и круглыми здесь были только шлюзы, неважно, куда они вели. Это был обязательно круг. «Разрешите вас поздравить, госпожа флот-инквизитор», — склонился в поклоне Нарс. Он надеялся, что поклон скроет разочарование, которое переполняло его от пяток до макушки. «Вы провели блестящую операцию и доказали мудрость нашего императора, назначившего столь юную особу на должность флот-инквизитора». «Адмирал, я очень рада, что такой человек, как вы, оценили мои скромные заслуги. Через несколько часов ремонт будет закончен, и мы сможем продолжить путь. От лица управления Инквизиции выражаю вам благодарность за подготовку абордажных команд». Нарс кивнул. «Спасибо, княгиня. Кстати, казнь, которую вы запланировали на завтра, не лучше ли перенести ее? После случившегося экипажи кораблей могут воспринять приговор неадекватно. Опасайтесь еще одного бунта». Нарс снова кивнул. «Не думаю, что это случится. Мы с минимальными потерями захватили крейсер, и в случае повторения сможем сделать это еще раз. Теперь любой, кто задумает мятеж, трижды подумает, прежде чем его устроить. Мы показали силу, и что с предавшими империю разговор будет короткий. Так что намеченная казнь состоится ровно в полдень. Но в связи со сложившейся обстановкой перебросьте на погибель Дерема дополнительные силы службы безопасности». «Как прикажете, княгиня». Нарс склонился в поклоне, стараясь скрыть радостный огонек в глазах. «Теперь запись этого разговора будет занесена в судовой журнал. И если во время казни что-то случится, Фаре не удастся свалить всю вину на него. Он ее предупреждал, но самоуверенная девчонка не послушалась. Но уже следующая фраза, сказанная собеседницей, заставила Нарса вздрогнуть. «Помните, адмирал, я отвечаю лишь за казнь. Безопасность мероприятия полностью ваша забота». И развернувшись, Файра направилась к выходу своей неспешной царственной походкой, словно она шла не по мостику флагмана, а по грунтовым дорожкам сада в императорском дворце.